Глава 30. «Андрей! Андрей!» Где-то вдалеке послышался сухой мужской бас. «Проснись! Проснись, Андрюша!» Приближающийся голос не унимался. С трудом открыв глаза, Андрей увидел склонившегося над ним деда. «А-а-а!» Испугавшись, подпрыгнул с кровати Андрей и уже только после понял, что ему приснился вновь страшный сон. «Ты что?» От неожиданности дед Кузьма вздрогнул. «С тобой все в порядке?» Голос деда, как его взгляд, Андрею показался взволнованным. «Да, да, да, все, встаю!» Озабоченно глядевшись по сторонам, ответил Андрей. «Вставай быстрее! Что-то вокруг творится неладное!» Тревожно сказал дед и тут же подскочил к окну, закатывая рукава своего вязаного свитера. «Слышишь?» Андрей прислушался. За окном, сквозь несмолкаемый лай собак, был слышен какой-то галдеж и карканье. «Это вороны?» Спрыгивая с кровати, поинтересовался Андрей. «Иди сюда!» Дед махнул парню рукой. Андрей на цыпочках подбежал по холодным половицам к деду и выглянул в окно. В это мгновение огромная черная ворона со всего размаху шлепнулась о деревянную раму, оставив на лопнувшем стекле небольшое кровяное пятно, увенчанное пером. Мужчины одновременно отпрыгнули назад и переглянулись. Дверь в комнату, чуть скрипя, неспешно закрылась. «Чертовщина какая-то!» Фыркнул дед, смерив взглядом дверь. «Там их на улице несколько сотен, кружит над домом. Даже немного не по себе от этого птичьего хоровода. Да еще и бабка моя куда-то пропала. Проснулся, а ее уже след простыл. Куда ее черт дернул с утра пораньше?» Дед задумчиво нахмурил брови. «Давай уже накидывай на себя тряпье!» Кивнул дед на уложенную на табурет одежду Андрея. Андрей, не произнеся ни слова, тут же поспешил одеться. В соседней комнате щелкнула входная дверь. «Матрёна, это ты?» Насторожился дед. В ответ никто не ответил. Мужчины посмотрели озадаченно друг на друга. «Слава богу, пришла!» Недовольно буркнул дед и, открыв дверь, вышел в большую комнату. «Матрёна!» Закричал он на весь дом, и в этот момент еще одна ворона ударилась в окно спальни, в которой находился Андрей. Внешнее стекло не выдержало, и его осколки звонко осыпались вниз. Израненная тушка птицы беспомощно забилась между острых, как нож, остатков наружного стекла. «Да что же это такое?» Крестясь на ходу, дед нырнул в дверной проем и, бегло осмотрев разбитое окно, вновь выскочил в соседнюю комнату. «Матрёна, чтоб тебя! Ты где есть-то?» Дед подбежал к хозяйской комнате, отдернул занавеску и, не обнаружив там жены, выбежал быстро в сени, громко хлопнув за собой входную дверь. Оказавшись в большой комнате, Андрей подошел к окну и, склонившись, заглянул в него. Взъерошенная кутерьма черных птиц разлилась по двору. На земле почти не было места, где бы не сидело, растопырив крылья, оголделое воронье. Одни истошно кричали, другие клевали друг друга, выхватывая пучки перьев, плоти из тел менее проворных сородичей. Кто-то из них вырывался из этой кучи малы, взлетал, падал, топтался по уже мертвым израненным птушкам, вновь взлетал, садился на жердь забора и продолжал противно кричать, то ли осуждая поступки своих сородичей, то ли крича от боли полученных ран. Где-то за домом надрывались от лая собаки, явно недовольные всем происходящим у них во дворе. На небольшом клочке неба, который был стеснен кронами нависших над двором сосен, кружили сотни черных, как смоль, ворон. В изящном потоке они с ювелирной точностью маневрировали между друг другом, словно рой пчел, кружащих над встревоженным ульем. Внезапно Андрей почувствовал легкое дребезжание стекла в окне. В комнате появился еле ощутимый запах озона. Андрей испуганно завертел головой по сторонам. Следом возник неприятный низкочастотный звук, словно над головой Андрея пробросили высоковольтную линию электропередач. Где-то на улице протяжно и звонко взвыли собаки. Страх полоснул ногтями по сердцу Андрея. По спине пробежали мурашки. К воющим за стенами дома собакам тут же добавился ужасный вой в голове Андрея, всплывший яркими четкими воспоминаниями из сна. Остатки воронья, распластанных по земле, способных еще махать крыльями, вдруг в одну секунду забились в конвульсии. Беспрестанно махая израненными конечностями, они стали пытаться убежать, улететь прочь от дома, словно от пороховой бочки, готовые в любой момент взорваться. Замельтешившая за окном черная мгла через минуту развеялась, оставив лежать на покрытой перьями земле несколько десятков птичьих трупов. Летающий в небе рой в одно мгновение распался, и сотни ворон разлетелись в разные стороны, забыв о том еще, что мгновение назад водили дружный хоровод над жилищем человека. Вдруг раздался выстрел, затем второй, заскулила собака и тут же умолкла. Андрей упал на пол и спешно вполз на коленях под стол, затаившись между стоявшими там табуретами. Послышалось шуршание, легкое поскрипывание где-то над потолком, словно кто-то, стараясь быть незаметным, аккуратно шел по чердаку. Андрей посмотрел на входную дверь и хотел было уже бежать на улицу вслед за дедом Кузьмой, но в это мгновение люк на потолке скрипнул, а затем с грохотом упал где-то поверх перекрытия. С потолка на пол посыпалась мелкая пыль и песок. Андрей от страха вжался в табурет и затаился. Послышалось отвратительное животное шипение, а затем последовал оглушительный клокочущий крик, от которого у Андрея сдавило тут же все внутри. Он зажмурился и зажал уши ладонями. Через несколько секунд душераздирающий крик прекратился. Андрей медленно открыл глаза и тут же к своему ужасу увидел перед собой обезображенное страшное лицо, отдаленно напоминающее черты бабы Матрёны. Ее желтая кожа на лице висела лохмотьями, оголяя многочисленные сухожилия и мышцы. Вырванная часть скальпа болталась в волосах, спутавшись какой-то травой и паклей. Старуха стояла возле стола на четвереньках, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Ночная рубаха, которая была на ней, была разорвана в клочья. Вены на всем теле были сильно вздуты, и по ним то и дело перекатывались какие-то небольшие темные сгустки. Она впилась залитыми кровью глазами в Андрея и, неестественно широко открыв рот, оголив черный длинный язык, противно заклокотала, готовив вцепиться в лицо парня. К счастью Андрея, дверь резко открылась, и в проеме возникла богатырская фигура деда, сжимающего карабин в своей могучей руке. Обезумевшая старуха нехотя повела головой в сторону деда. «Матрёна!» Ошеломленно выронил дед и, не веря своим глазам, на мгновение замер в пороге. Андрей воспользовался этим моментом и быстро отпрянул назад, попытавшись выкатиться из-под стола. Но старуха тут же, противно завереща, резко нырнула под стол и, схватив за ногу парня, вцепилась его ступню тонкими костлявыми пальцами, необычно легко потащив его к себе. «Нет!» В ужасе взвизгнул Андрей, попытавшись зацепиться за ножку стола руками. Раздался оглушительный выстрел. Андрей почувствовал, как несколько липких теплых капель упали на его лицо. Хватка на ноге ослабла. Он быстро попятился назад, пока не уперся в стоящую позади него лавку. На противоположной стороне комнаты стоящий у дверей могучий старик со всего роста упал на колени. Деревянный пол вздрогнул. Бросив перед собой ружье, он очумевшими глазами посмотрел на лежащий перед ним труп супруги и, вцепившись своими дрожащими ручищами в свое лицо, громко зарыдал, бубня и приговаривая что-то себе под нос. Обезглавленное тело старухи лежало неподвижно возле стола, окровавленные куски ее головы ошметками валялись по полу. Андрей впал в жуткую панику. Поджав груди колени, он заскулил, словно брошенный щенок, бесконтрольно тряся головой. Снаружи вновь послышалось противное карканье. За окном опять замельтешили черные пятна птиц. «Матрёнушка моя любимая, что же я наделал?» Тихо скрипнул дед Кузьма. «Что это за чертовщина такая? Это все из-за тебя. Из-за тебя, чертово отродье!» Тяжело дыша прохрипел дед. «Пока ты не появился в нашем доме, все было спокойно!» Он быстро встал и спешно подошел к Андрею. Парень, негодуя, посмотрел на хозяина дома, подняв к нему свое измученное лицо. Дед грубо схватил парня за шиворот и поднял его над полом. «Я не знаю, что это было, я ничего не делал!» Задыхаясь от урезавшегося в горло воротника кофты, прохрипел Андрей. «Пожалуйста, отпустите!» Прошипел Андрей из последних сил, повел головой вверх, чтобы взглянуть в лицо деда. Налитые яростью и решимостью глаза хозяина презрительно смотрели на парня. Встретившиеся их взгляды лишь заставили деда сильнее сдавить кофту. Андрей почувствовал, как мир вокруг стал меркнуть. «Ты мне сейчас все расскажешь, сволочь!» Дед резко отшвырнул Андрея на стол, а сам подошел к лежащему у входа карабину и подобрал его. «Ты у меня сейчас и за собак моих, и за бабку мою ответишь, за все!» «Дед Кузьма, прошу вас, не делайте глупостей!» Андрей, закашливаясь, свалился со стола и, выпутываясь из растянувшейся и порвавшейся кофты, попытался встать. «Моей глупостью было тебя вчера в свой дом привести!» Передернув затвор карабина, злобно прорычал сквозь зубы дед. «Неужели вы думаете, что я причастен к этому ужасу? Вы в своем уме?» Андрей, наконец, встал на ноги и попятился назад, продолжая кашлять и сопеть, потирая рукой горящую в пламени шею. «Дед Кузьма, прошу вас, успокойтесь, пожалуйста. Опустите ружье, не стреляйте, ну пожалуйста!» Заикаясь от волнения, выставив вторую руку перед дулом ружья деда, взмолился Андрей. «Зря вы думаете, что я к этому причастен. Единственное, в чем мне следует перед вами оправдаться, так это то, что я позавчера с подобной чертовщиной уже встречался в лесу». Андрей уперся в бревенчатую стену спиной и робко зашарил по ней руками, пытаясь найти путь к дальнейшему отступлению. «Ты о чем?» – дед вопросительно повел головой. «За секунду до того, как на меня напал медведь, о котором, как я вам сказал, что убежал, его кто-то убил! Хватит нести бред!» Вскрикнул дед и силой прижал дуло карабина к груди Андрея. Парень сжался от боли, обхватив ствол руками, тщетно пытаясь его толкнуть, чтобы облегчить боль. «Это не бред! Это у вас в голове сейчас бред!» Вдруг вспылил Андрей. «За секунду до того, как медведь меня бы растерзал, его кто-то или что-то взметнуло в воздух, и когда я обернулся, увидел, как его мертвая туша падала из-за ветвей деревьев. И вообще, зачем тогда вы меня спасли от этой нечисти?» Зло выпалил Андрей, кивнув головой в сторону лежащего трупа старухи. «Стреляли бы в меня, зачем было все усложнять и растягивать мою смерть во времени? Стреляйте уже! У меня нет больше сил вам что-то доказывать!» Возникла пауза. Старик пристально посмотрел в безрассудные глаза парня, налитые слезами, на трясущиеся сухие губы и, недовольно скривив лицо, убрал карабин с его тела. «Прости», – сухо, но с нотками сожаления сказал дед. «Я тоже очень люблю свою жену, поймите, я просто хочу вернуться домой». Андрей ухватился руками за грудь, которая теперь сильно болела, и сполз бессильно по стене вниз. «Вы не представляете, сколько я пережил за эти 3 дня. Я тонул, на меня нападал медведь, ночевал на ужасном болоте, а вы меня еще пытаетесь в чем-то обвинить!» Андрей, прикрыв ладонями лицо, расплакался. «Я до сих пор не могу осознать, что это все происходит со мной в реальности. Надоело все. Хочу просто домой и забыть обо всем, как о страшном сне. Да и сны у меня в последние дни просто ужасные. Не знаю, что и лучше, то ли сон мой, то ли явь моя». «Что, говоришь, снилось? Не понял». Дед протянул Андрею ковшик с водой. «Ужасы всякие снятся. Так как им не снится-то, если пока бодрствуешь, такого ужаса насмотришься». Андрей сжал в дрожащих руках железный ковшик. Жадно осушив половину, благодарно кивнул деду и тут же почувствовал, как влага приятно растеклась по его нутру. «Может, это и правду сон?» «Бред!» Злобно фыркнул дед и, сделав глоток воды из ковшика, запустил его в противоположную стену. «А-а-а!» Истошно закричал он и перевернул рукой лавку, стоящую у стены. «Не бывает же такого, но не бывает!» «Может, это у вас на полуострове что-то происходит? Сами же говорили, что у вас тут инопланетяноведы снуют повсюду. Может, все-таки и неспроста они здесь ходят?» Осторожно предположил Андрей, все еще с опаской посматривая на деда Кузьму, который потерянно уставился на труп своей жены, лежащей в луже крови. «Что теперь делать будем?» Выдержав небольшую паузу, решился спросить Андрей. «Не знаю», – отрешенно ответил старик. «Схоронить Матрёну нужно». «А если это заразно? Ну, вирус какой-нибудь, как в фильмах про зомби показывают, видели же, наверное». Андрей поднялся на ноги и, аккуратно подобравшись через останки головы старухи, встал рядом с ним. «Вы видели ее лицо? Оно и вправду было нечеловеческое». «Видел», – грубо ответил дед. «На всю жизнь запомню». «Вы, когда меня хотели убить, что-то сказали про собак. С ними что, то же самое?» – настороженно спросил Андрей. «Вы их убили? Я просто слышал выстрелы». Дед злобно посмотрел на Андрея. «Убил», – холодно ответил старик, от недовольства сжав свои челюсти. «Эти 2 обезумевшие гаденыша загрызли бомбу. Я не успел ее спасти. Та же участь настигла и все мое подворье. Даже корова не смогла с ними совладать». Он вытер покрасневшее лицо рукой и спешно перекрестился. «Мне очень жаль», – Андрей опустил глаза. «Но я правда в случившемся не виноват. Может, это правда вирус?» Парень поднял глаза и посмотрел на деда. «Чертовщина это какая-то, а не вирус. Посмотри на птиц. Они же сами своих сородичей клюют. Отпрыски бомбы мать собственную загрызли. Матрёна моя!» Дед, не договорив, поспешно вытер рукой влажные глаза. «Ты крещеный?» — крикнул он парню. «Да, еще в детстве». «Это хорошо», — задумчиво ответил дед. «А крестик где же твой?» «Крестик?» Предчувствуя что-то неладное, Андрей округлил глаза в искреннем удивлении и тут же принялся обшаривать рукой грудь и шею. Ни цепочки, ни крестика на нем не было. «Я не знаю, где он, но он у меня есть, есть, был честно!» Парень испуганно заморгал глазами. «Вы до сих пор мне еще не верите?» «Я глазам своим до сих пор поверить не могу!» Выкрикнул раздраженно дед Кузьма и резко указал рукой на распластанное тело супруги. «Если честно, мне уже не важно, правду ты мне говоришь, либо брешешь, как облезлая псина!» Было раздухарился дед, но тут же успокоился и продолжил говорить спокойно и безразлично. «Хотя, может, эта чертовщина с тобой и не связана. А в остальном Бог тебе судья!» Дед подошел к печке и, достав из-за кутка вчерашний бутыль с настойкой, не отрываясь, отпил из нее добрых пол-литра напитка. Окно снова задребезжало, и в окне возник уже знакомый Андрею низкочастотный звук. Дед отставил бутылку и, предчувствуя неладное, настороженно заводил глазами по комнате. Вены на полуобнаженном теле старухи вздулись, и по ним медленно забегали сгустки. Из разорванных артерий шеи, пульсируя, заструилась темная, почти черная кровь. Андрей испуганно округлил глаза и схватил за чем-то рядом стоящую на лавке плетеную корзину, прижал ее к груди и побежал к деду. Дед загородил собой Андрея и, сняв карабин с предохранителя, выставил его перед собой. Птицы вновь замельтешили за окном, спешно покидая дедову усадьбу. «Пойдем, Андрюша, лучше от греха подальше на улицу», – почти шепотом сказал дед, покосившись на входную дверь. Андрей оставил у печи корзину и быстро подбежал к порогу. Шустро надев свои кроссовки, которые хозяин дома пощадил в отличие от всей его остальной одежды, затем с опаской заглянув в темный проем лаза на чердак, он приоткрыл дверь и встал на изготовке к побегу из дома. «Дед Кузьма, пойдемте же!» – окрикнул его Андрей. Но дед Кузьма продолжал стоять возле окна, прислушиваясь, изучая комнату глазами, ствол карабина следовал за его взглядом. Вдруг тело старухи поддернулось, сначала шевельнулась рука, потом нога резко согнулась в колени, пульсирующая из артерии кровь зашипела, запузырилась и перестала струиться. «Мать честная!» – обронил старик, изумленно открыв рот. Андрей отшатнулся назад и вывалился в приоткрытую дверь, чуть не упав на спину. Удержав равновесие, он схватил стоящую в сенях кочергу и, водрузив ее перед собой, встал в дверном проеме. «Дед Кузьма, стреляйте же!» – крикнул Андрей, не понимая, почему старик смотрит на оживающие трупы и ничего не делает. Тело старухи еще раз встрепенулось, изогнулось и, неимоверно шустро сгруппировавшись, прыгнуло вперед. Перемахнув через стол, старуха врезалась останками отстрелянной головы в печку, оставив на ней огромное склизкое алое пятно. «Беги на улицу!» – крикнул Андрею дед, но парня уже и след простыл. Дед спешно перепрыгнул через стол и побежал прочь из дома. Старуха, упав на пол, тут же вскочила на четыре конечности и, оттолкнувшись от пола, прыгнула как раз на то место у окна, где до этого стоял дед Кузьма. «Ты, Матрена, уж извини, но думаю, что ты тоже не в восторге от того, что твое тело скачет, как сумасшедшее по нашему дому». Уже в синях пробасил дед и, на мгновение задумавшись, вернулся в дом. Подошел к обезумевшему телу старухи, вытанцовывающему на четвереньках у окна странный па, перевернул в руках карабин и, размахнувшись со всей богатырской силы, ударил прикладом по хребтине. Тело старухи рухнуло на пол и, побившись в судорогах несколько секунд, замерло. Жужжащий в воздухе звук пропал. «Матрёну нужно похоронить как положено, по-христиански», сухо сказал он Андрею, появившемуся с кочергой в дверях. «Помоги мне, Андрей!» Дед принес из спальни одеяло, завернул в него тело Матрёны, обвязав его бечевкой, воткнув между веревкой икону и, погрузив на плечо ношу, вынес ее из дома. На улице было противно. Не от того, что небо было хмурое и было довольно прохладно, а от того, что в воздухе что-то витало угнетающее и давящее, заставляя чувствовать себя ужасно неуютно. Дед сразу же направился к сараю. Уложив возле его дверей завернутый в одеяло труп супруги, он нырнул внутрь и через пару секунд вышел с двумя штыковыми лопатами, одну из которых он тут же кинул Андрею. «А где будем хоронить?» – поинтересовался Андрей. «Прямо здесь!» – дед сказал и воткнул лопату в 2 метрах от сарая. Андрей кивнул головой и, не задавая лишних вопросов, подошел к деду и начал помогать копать. Противное карканье вновь послышалось в округе. Через несколько минут полчища черных птиц вновь закружили над домом. «Неужели опять начинается?» – жалобно проскулил Андрей. Дед поднял голову, посмотрел на птичью суету в небе. Давай поднажмем, немного уже осталось. Похороним Матрёну, да поедем отсюда. Может, уже хватит копать? Вроде как можно уложить тело. Спросил Андрей, упав на лопату, чувствуя, что сил копать больше у него нет. Давай еще хотя бы на штык выкопаем. А то, пока я буду отсутствовать, Матрёну мое зверье отроет. Не переставая копать, ответил дед. Ибо, чего хуже, сама себя откопает. Тут же скривился он. Согласен, только можно я минутку отдохну, пожалуйста? Иначе вам придется и меня рядом с бабой Матрёной положить. Сердце вот-вот выскочит. Задыхаясь, взмолился Андрей. Отдыхай, я сам докопаю. Недовольно ответил дед. Только не говори потом, что не успели. Не успел дед Кузьма договорить, как одна из ворон спикировала прямо на Андрея, ободрав ему щеку и плечо. Андрей не удержался, упал на деда, и они вместе повалились в яму. «Чертово отродье!» – вскрикнул дед и скинул с себя Андрея, протянул руку к ружью, лежащему рядом с могилой. Напавшая ворона тут же вспорхнула вверх. Подняв ружье, дед, не прицеливаясь, разрядил в окружающих над домом птиц оставшиеся винчестеры патроны. Выстрелы ничуть не смутили кружащее воронье. Несколько разорванных и раненых выстрелами сородичей остались для остальных птиц без внимания. Пернатые, как ни в чем не бывало, продолжали свой шабаш. Андрей вскочил на ноги и, забыв об усталости, схватил лопату и принялся копать яму. «Давайте побыстрее докопаем, иначе они нас тут же заклюют насмерть!» – перепуганно вскрикнул Андрей. Дед настороженно посмотрел на происходящую в небе чертовщину, сплюнул от досады и принялся копать дальше. На земле птиц было немного. В основном все те, кто был сейчас внизу, трапезничал трупами своих сородичей, разрывая мертвые тушки своими клювами и изредка недовольно что-то покрикивая. А в небе действительно начинало твориться нечто страшное. Небо постепенно затягивало плотными черными тучами. Послышались раскаты грома, на мгновение заглушающего противный, несмолкающий птичий ор. Хаотичный птичий танец в небе превратился в воронку, края которой едва выходили за пределы опушки, на которой находился дом с постройками. Края воронки были настолько плотно усеяны птицами, что с земли казалось, что вороны, махая своими крыльями, задевали ими друг друга. «Дед Кузьма, поехали отсюда быстрее! Посмотрите, что творится на небе!» – сказал Андрей, сжавшись от оглушительного раската грома. «Это явно не к добру!» «Кто бы сомневался! Добро обычно в дом иначе приходит!» – странно усмехнулся дед, посмотрев на испуганное лицо Андрея. «Да, ты прав, пора отсюда сваливать!» Они спешно уложили в могилу труп бабы Матрёны. «Закидывай землю!» Дед махнул Андрею рукой, а сам упал на колени у края могилы и, что-то недолго пробубнив, перекрестился, закрыл глаза и, почти в память супруги 10-секундной паузой, встал, взял лопату и стал тоже засыпать яму землей. Словно японские камикадзе, дюжина птиц, сделав петлю у крыши дома, устремились к мужчинам. Дед, в последний момент заметив птиц, рванул Андрея за кофту, повалив его и себя на землю. Птицы, тут же сбавив скорости, словно потеряв всякий страх, принялись атаковать людей. Андрей почувствовал, как несколько пернатых больно вцепились когтями и клювами в его спину, норовя вырвать спрятанную под одеждой живую плоть. «Вот сучьи отродье!» – взревел дед и, поднявшись с земли, одним взмахом сбил трех ворон со спины Андрея. Затем поймал за крыло ворона, вцепившегося в его плечо, и тут же, словно игрушечному, оторвал ему голову, забрызгав себя птичьей кровью. Раздался раскат грома. Оставшиеся в живых птицы вспорхнули вверх и поспешили смешаться с остальными сородичами в черном круговороте. «Ты в порядке?» – помог он подняться Андрею с земли. «Наверное», – дрожащим голосом ответил Андрей и с опаской посмотрел в небо. «Не нравится мне все это», – взволнованно сказал дед. «Да бросай землю, а я схожу в дом, возьму еду с патронами. Пора уезжать отсюда». «Только давайте побыстрее, я боюсь здесь оставаться один», – жалобно простонал Андрей, взявшись за лопату. «Конечно», – дед хлопнул Андрея по плечу ладонью. «Если птицы попытаются напасть вновь, беги в сарай, я быстро». «Все, забываю вас спросить, а что с собаками, они не оживут, как баба Матрёна?» – поспешил спросить Андрей. «Не переживай, я бросил их труп в погреб, даже если они и вздумают ожить, то вряд ли смогут выбраться наружу. Там 3,5 метра глубина», – спокойно ответил дед, но все же настороженно посмотрел на другой сарай, стоящий на противоположной стороне двора. «Я быстро сбегаю в дом и обратно. Не бзди». Дед схватил ружье и побежал в дом. по дороге разгоняя им, словно палкой, кучки ворон, трапезничих трупами своих сородичей. Деревянная дверь веранды скрипнула, скрыв за собой деда. Послышался звон разбитого стекла. Андрей, испугавшись, присел, уткнувшись взглядом в дедов дом. В раме окна билась в агонии израненная осколками стекла ворона. Андрей встал и продолжил спешно засыпать землю и могилу. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое!» В его голове зазвучали знакомые слова молитвы. «Да пребудет царствие Твое на земле, как и на небе!» Уже бубня себе под нос, продолжил Андрей. «Пошли вон отсюда!» Появившись на крыльце, закричал дед, восседавший на ступеньках воронов. Андрей, увидев деда, с облегчением выдохнул. «Вот вам чертово воронье!» Держа в руках клетчатую китайскую сумку, дед спрыгнул с крыльца и тут же выстрелил в небольшой клубок из дерущихся птиц. Клочья мяса и перьев разлетелись по двору. «Вот черт!» Выругался дед, едва успев наклониться от пролетающей птицы, которая тут же ударилась о стену дома и замертво упала на землю. «Все, Андрей, заканчивай!» Подбежал дед, выхватив у парня лопату, тут же кинув ее с размаху в птиц, скучковавшихся неподалеку от сарая. Те, разлетевшись на мгновение, тут же вернулись, накинувшись клевать прилетевших к ним инвентарь, пытаясь наказать обидчика. «Дед Кузьма, смотрите!» Неожиданно окликнул его Андрей перед тем, как дед шагнул в сарай и указал пальцем в небо. Воронка стала рассыпаться, птицы начали разлетаться в разные стороны. Дед поднял голову вверх, но тут же, насторожившись, переместил свой взгляд куда-то в сторону. И на его лице, выражавшем в худшем случае обеспокоенность, появились явные признаки страха и тревоги. «Бежим!» – громко крикнул он и скрылся внутри сарая. Андрей посмотрел туда, куда смотрел дед, и чуть было не лишился дара речи. С противоположного конца двора на них бежали дедовы собаки, или вернее то их подобие, в которое они сейчас превратились. Лишенные шерсти и части кожи, с такими же, как у старухи, вздутыми венами, проступающими по всему телу, они представляли собой ужасное, смертельно опасное зрелище. Налитые кровью глаза выдавали лишь одно их желание – убивать. Их прыжки в шуме птичьего галдежа были бесшумны. В тот момент, когда дед заметил их, собака отделяла от людей не больше, чем 20 метров. «А-а-а-а!» – обезумев, заорал Андрей и ломанулся в сарай вслед за дедом. Возникшая из темноты сарая рука деда Кузьмы схватила Андрея и силой втащила его внутрь. Дед резко закрыл за ним дверь, подперев ее своей спиной. В захлопнувшуюся дверь со всей силы ударились собаки, едва не откинув от нее деда. Он дрожащей рукой судорожно нащупал небольшой самодельный крючок и надел его на петлю, также сделанную из гвоздя. «Как они выбрались из погреба? Вы же говорили, что там глубина 3,5 метра!» завопил Андрей. «Они нас сейчас сожрут в этом сарае!» «Если ты сейчас не уймешься, ты будешь моим подарком для этих тварей!» Дед схватил Андрея за кофту и грубо подтащил к себе. «Мне тоже страшно, но я не веду себя как баба. Будь мужиком!» прорычал дед Андрею в лицо, воняя перегаром. За дверью послышалось противное грузное хрипение. В ту же секунду когти собак заскрежетали от доски двери. «Я успокоился! Отпустите меня!» Заикаясь от волнения, прошептал Андрей деду. Дед ослабил хватку, и Андрей ступил назад. «Что будем делать?» «Бежать! Или есть еще какие-то предложения?» усмехнулся дед. «Сейчас выйдем с другой стороны сарая, добежим до гаража, а там прыгнем в машину, и пиши, она пропала. Берешь сумку и ждешь меня здесь. Когда буду возле двери, я тебе крикну. И ты сразу бежишь ко мне, со всех ног, понял? А если?» «Без если!» Грубо оборвал Андрея дед и, скинув с плеча ружье, направился вглубь сарая. Лучи света, попадавшие в сарай через небольшие щели в стенах, еле освещали вытянутое помещение. Внутри пахло навозом и сеном. Где-то в глубине жужжали то ли мухи, то ли пчелы. Череда полосок света, за которыми скрылся дед, высвечивали какие-то деревянные сооружения внутри сарая. Но понять, что они себя представляли, было невозможно. Собаки с завидным старанием пытались разодрать доски. Те, в свою очередь, хрустели и сдюбались, но пока не сдавались. Поняв, что дюймовые доски им не по когтям, собаки принялись своими окровавленными лапами рыть землю под дверью. Андрей хотело было силой ударить ногой по просунутым лапам, но в последний момент передумал, решив, что лучше будет не соприкасаться с этой нечистью. Что-то стукнуло, звякнуло на другом конце сарая, и следом раздался негромкий голос деда. «Давай, дуй ко мне!» Андрей тут же рванул к деду. «Я открываю дверь, выхожу первый. Если все нормально, то ты идешь за мной. При любой опасности прячешься за моей спиной. Понял?» – раздраженно спросил дед парня. «Все предельно ясно. Пойдемте уже отсюда, быстрее!» – протараторил Андрей. «Они там роют, под дверью. Пойдемте же!» Парень потянул деда за локоть. Дед отворил дверь, свет больно ударил в глаза. Андрей отвернулся и тут же увидел то, что было раньше скрыто во мраке сарая. В небольшом стойле возле двери лежала задранная корова. Ее брюхо было разорвано, на вывалившихся кишках пировали мухи. «Ты что, хочешь участь коровы разделить?» – дед дернул Андрея за кофту. Собаки, учуяв, что жертвы их уходят, начали выть, и с силой протискивая голову в промежуток между дверью и вырытой ими под ней ямой, звучно лязгать дверью. Крючок, трепыхавшийся от напора собак, наконец сдался, вылетев из петли. Дверь наотмашь открылась, и собаки, стараясь сделать максимально большие прыжки, ринулись к своим жертвам, замешкавшихся в дверном проеме. «Андрей!» Словно в замедленной съемке вскрикнул дед и, протянув Андрея вперед, занес перед собой ружье и, выстрелив горящие в темноте глаза, захлопнул дверь. Одна из собак злобно заверещала, вторая на полном ходу, словно стенобитная машина, ударила в дверь, чуть не выбив защелку, на которую дед за считанные доли секунды до удара успел закрыть дверь. «Беги в гараж! Вот в этот!» Дед ткнул пальцем в бревенчатую постройку, стоящую по другую сторону дома, а сам, пятясь задом, держа перед собой карабин, стал прикрывать тыл. Маленькая дверь, расположенная сбоку гаража, была открыта. Андрей распахнул ее и увидел стоящий внутри старенький ГАЗ-69. Он спешно открыл пассажирскую дверь и, закинув внутрь сумку, затем сам уселся на сиденье, тут же захлопнув дверь. Вбежавший в гараж дед закрыл за собой дверь, затем бросил на заднее сиденье канистру, отбросил деревянный засов на воротах и тоже забрался в автомобиль. «Ну, вроде все живы». Впервые за сегодняшнее утро, оголив зубы, широко улыбнулся дед. «Штаны не навалил?» «Не знаю», – смущенно ответил Андрей, почувствовав небольшую облегченность. «Думаю, в такой ситуации обмочиться будет не грех». «Это точно», – продолжая улыбаться, тянул дед и повернул ключ зажигания. Дед не стал медлить и с силой, включив первую передачу, которая кряхтела, хрустела и не желала сразу включаться, тихонько тронулся с места, раскрыв ворота бампером.